Глава 10. Она верила, что если будет обращаться достойно со всеми, то и все будут вести себя достойно. Так что, что бы она ни делала, это шло ей на пользу. Хафиз. Когда длинный день уже начинал клониться к вечеру, и ослепительный солнечный диск, смещаясь вдоль горизонта на какое-то время, казалось, замер на месте, Эулалия с наполненными прохладным, освежающим бризом парусами изящно вошла во фьорд и расположилась на прежнем месте стоянки. Ее якорь, падая в воду, издал приятный всплеск, за которым последовали ляск и грохот сползающей в воду якорной цепи. Как раз в этот момент мистер Дайсуорси, усталый, вспотевший и раздраженный тем, что день для него прошел неудачно, вошел в свой дом. На борту яхты сели обедать. Это был весьма утонченный обед, состоящий из самых изысканных блюд. Сэр Филипп Эрингтон очень хорошо знал, как нужно организовывать подобные мероприятия. Тельма, сидевшая чуть откинувшись на фиолетовые бархатные подушки, для удобства подложенные ей под спину, выглядела как настоящая королева пира, каковой, собственно, и являлась. Макфарлейн и Дюпре были изумлены и даже сконфужены ее невероятной красотой. С того самого момента, когда она поднялась на борт в сопровождении отца, одетая в простое белое платье малинового цвета с легким капюшоном, наброшенным на светлые волосы, она бесповоротно пленила их. Оба в глубине души превратились в ее смиренных рабов, хотя и пытались изо всех сил демонстрировать свою мужскую независимость и невозмутимость. Каждый из присутствующих на борту мужчин по-своему старался заинтересовать или позабавить ее, кроме, как ни странно, самого Эрингтона. Он, впрочем, проявляя глубочайшую вежливость и почтение к гостье, в то же время, казалось, больше был озабочен тем, чтобы произвести приятное впечатление на старого Олафа Гулдмара, нежели снискать благосклонность прекрасной дочери фермера. Девушка, между тем, пришла в восторг от всего, что увидела на борту яхты, и восхищалась с детской непосредственностью, красотой и изяществом самого судна. Она открыто упивалась скоростью, с которой сверкающий заостренный нос яхты разрезал волны, и хлопала в ладоши от радости, когда пена с шипением обтекала корпус, оставляя позади стремительно несущегося вперед судна ослепительно белый след. Тельма была настолько искренней и непосредственной во всех своих реакциях, что даже осторожный и хладнокровный Макфарлейн не мог не проникнуться по отношению к ней такой нетипичной для него эмоцией, как восхищение. Когда Тельма еще только поднялась на борт, Эрингтон, приветствуя ее, всерьез извинился за то, что на яхте нет ни одной женщины, которая могла бы составить ей компанию. Но девушка, казалось, даже не поняла смысла этих извинений. Ее простодушная улыбка и бесхитростный взгляд тут же развеяли всю неловкость по поводу несоблюдения каких-то принятых в обществе стандартов и правил. «А зачем здесь другая женщина?» – просто, как ни в чем не бывало, спросила Тельма. «Разве это обязательно?» «Конечно, нет!» – торопливо и с явной радостью заверил Лоример. «Я уверен, что мы сможем развлечь вас, мисс Гулдмар». «Вот как?» — сказала она и слегка пожала плечами жестом, чем-то напоминающим тот, который характерен для француженок. «Вообще-то я привыкла развлекаться сама. Мне уже весело, так что вам не стоит беспокоиться». Когда девушку представляли Дюпре и Макфарлейну, она в обоих случаях сделала старомодный, изящный, весьма учтивый книксен, отчего оба вдруг почувствовали себя едва ли не самыми неуклюжими молодыми людьми на свете. Макфарлейн разозлился на собственные ноги, которые, как ему показалось в этот момент, слишком длинны. Что же касается Дюпре, то он, хотя и поклонился в ответ именно так, как принято кланяться в Париже, решил, что этот жест нелеп и неуместен. Тельма же в обществе молодых людей вела себя свободно и раскованно. Она смеялась их шуткам, всякий раз внимательно и без всякого смущения, глядя на того, кто в данный момент был центром внимания. С живым, неподдельным интересом слушала их рассказы о рыбалке и походах в горы. При этом она, в свою очередь, сама описывала им местные потаенные бухточки, ручьи и водопады, о которых они понятия не имели и названий которых никогда не слышали. Впрочем, молодых людей очаровала не только Тельма, но и ее отец, Олаф Гулдмар. Могучий старый язычник находился в прекрасном настроении, ему явно все нравилось, и он тоже рассказывал интересные и забавные истории, и смеялся, весело, заразительно, от всей души и с такой непосредственностью, что было ясно, что скучать в его обществе просто невозможно. Разумеется, ни у самого Эрингтона, ни у кого-либо из его товарищей даже мысли не возникало о том, чтобы всерьез отнестись к тому, что рассказывал о фермере и его дочери мистер Дайс Уорси. Компания целый день провела в плавании, во время которого яхту вел Вальдемар Свенсон. На его лице было весьма красноречиво написано удивление, которое вызвало у него появление на борту Эулалии Гулдмара и его дочери. Но он из осторожности предпочел никак не комментировать этот факт. Фермер дружески поприветствовал его как старого знакомого, правда тоном, которым обычно хозяева разговаривают со слугами. Тельма же тепло улыбнулась ему, но и в этом случае была четко обозначена некая черта, граница между людьми, занимающими более высокое и более низкое положение. И ни одна из сторон не обнаружила никакого желания эту границу нарушать. Во время плавания Дюпре несколько раз случайно переходил на французский, и Тельма, к его удивлению, отвечала ему на том же языке, хотя и с не совсем правильным, чересчур мягким произношением. В какой-то момент разговора она воскликнула по-французски «чудесно», и в этом слове можно было уловить диалект, на котором говорят в Провансе. Дюпе принялся расспрашивать девушку и выяснил, что она училась в монастырской школе в Орле, а французский язык изучала, общаясь с монашками. Отец Тельмы, услышав, что разговор идет о ее учебе, добавил: «Да, я отправлял мою девочку для получения образования за границу, хотя знаешь, что и в Кристиании учат хорошо». Примечание. С 1624 года по 1877 год город Осло назывался Христиания. С 1877 по 1925 год – Кристиания. Конец примечания. Но ей показалось, что все же недостаточно хорошо. К тому же ваше современное высшее образование не очень-то подходит для женщины. В нем много лишнего и попросту бесполезного. Тельма понятия не имеет о математике, об алгебре. Она умеет петь, читать и писать, и, кроме того, шить и прясть. Но для меня даже все эти вещи не главное. Мне хотелось, чтобы у нее выработалось правильное отношение к жизни, и чтобы у нее все было хорошо с телесным здоровьем. Поэтому я сказал этим женщинам в Орле: «Послушайте, вот ребенок. Мне не так важно, много или мало она будет знать о манерах, и насколько образованная она станет. Я хочу, чтобы она выросла цельной личностью, от макушки до пят. Чистые помыслы и здоровое тело, так сказать. Научите ее самоуважению и сделайте так, чтобы ложь для нее была хуже смерти. Растолкуйте ей, что злоба и зависть – это проклятие, а добрый нрав и умение радоваться жизни – это благо. Этого мне будет достаточно». Наверное, те монашки сочли меня странным, но так или иначе они, похоже, меня поняли. Тельма была очень счастлива у них, и в конечном итоге результат получился очень даже неплохим. И Гулдмар с любовью взглянул на дочь. Все рассмеялись, а Тельма залилась румянцем. Взгляд, который как раз в этот момент бросил на нее Эрингтон, выражал восхищение и страсть, хотя он совершенно не отдавал себе в этом отчета. Для всех участников плавания день прошел слишком быстро, и теперь, когда они сели обедать в богато украшенной кают-компании, среди них не было никого, кто не жалел бы о том, что столь приятное времяпрепровождение скоро закончится. Подали десерт. Тельма принялась перебирать ложечкой фрукты у себя на тарелке, маленькими глотками прихлебывая из бокала шампанское. При этом лицо ее стало серьезным, сосредоточенным, и, пожалуй, даже печальным. Она, казалось, перестала слышать веселые разговоры вокруг, и только голос Эрингтона, который громко задал вопрос ее отцу, сразу же привлек ее внимание. «Вы знаете кого-нибудь по имени Сигурд?» – поинтересовался Филипп. «Это бедняга, который, если говорить о состоянии его рассудка, похоже, витает в облаках, а не ходит по земле». Черты симпатичного, но сурового лица Олафа Гулдмара смягчились. На нем проступило выражение жалости. «Сигурд, вы с ним встречались, бедный парнишка. У него печальная судьба. Этот несчастный не то чтобы безумен, но его рассудок работает как-то не так. Мозг вроде бы функционирует, но при этом все у него в голове шиворот на выворот. Да, мы знаем Сигурда довольно хорошо. За неимением лучшего он живет с нами. О-хо-хо, мы в свое время спасли его от смерти. Хотя, возможно, это было опрометчиво с нашей стороны. Но у него доброе сердце, и он все же получает удовольствие от жизни». «Он в каком-то смысле поэт», — снова заговорил Эрингтон, наблюдая за Тельмой, которая внимательно прислушивалась к разговору. «Вы знаете, что он навещал меня на борту яхты вчера ночью и просил меня поскорее и навсегда уехать из Альтенфьорда. Мне показалось, что он боится меня, словно ожидал, что я попытаюсь причинить ему какой-то вред». «Как странно», — негромко сказала Тельма. «Сигурд никогда не говорит с незнакомыми людьми. Он слишком стеснительный. Я не могу понять, какие у него для всего этого причины». «Ах, моя дорогая», — вздохнул ее отец, — «бывают ли у него вообще какие-нибудь причины? И вообще, понимает ли он, что говорит и делает? Его фантазии меняются с такой же легкостью, как меняет свое направление ветер. Я расскажу вам, как он стал одним из обитателей нашего дома». С этими словами Гулдмар посмотрел на Эрингтона, давая понять, что его слова адресованы в первую очередь ему. «Незадолго до рождения Тельмы я как-то раз днем прогуливался с женой по берегу моря. Вдруг мы оба увидели какой-то предмет, который качался на волнах и время от времени ударялся о наш маленький пирс, что-то вроде коробки или корзины. Я сумел зацепить его багром и вытащил из воды. Это в самом деле походило на плетеную корзину, в которую складывают рыбу. В ней я увидел обнаженное тельце младенца, который, казалось, уже захлебнулся. Это было довольно уродливое существо, новорожденный ребенок с явными деформациями. На груди у него зиял ужасный порез в виде креста. Выглядело это так, будто ребенка кто-то жестоко искромсал перочинным ножом. Я решил, что он мертв, и уже собирался бросить его обратно в воды фьорда. Но моя жена, добрый ангел, взяла крохотное изуродованное тельце на руки и закутала его в шаль. Через некоторое время маленькое существо открыло глаза и уставилось на нее. Что вам сказать, знаете, ни я, ни жена, мы так и не смогли забыть взгляд, которым ребенок тогда посмотрел на нас. В нем было столько всего. Его глаза словно бы одновременно выражали печаль и некое предупреждение, внушали жалость и вызывали симпатию. Сопротивляться этому взгляду было невозможно, и мы взяли бедного малыша с собой, стали заботиться о нем и делали для него все, что могли. Мы назвали его Сигурдом, и когда родилась Тельма, она и Сигурд, немного подросшие и окрепнув, играли вместе целыми днями. Мы никогда не замечали за мальчиком никаких странностей, если не считать его врожденного уродства. Во всяком случае, до того момента, когда ему исполнилось то ли 10, то ли 12 лет. Тогда мы увидели, что, к нашему огромному сожалению, боги решили частично лишить его разума. Тем не менее, мы по-прежнему относились к нему с нежностью, и он никогда не становился неуправляемым. Бедный Сигурд. Он обожал мою жену, мог часами прислушиваться в надежде на то, что где-то поблизости раздадутся ее шаги. Он буквально заваливал порог дома цветами, чтобы она могла ступать по ним, выходя из дома или входя в него. Старый фермер вздохнул и потер глаза ладонью. Этот жест выражал одновременно душевную боль и некоторое смущение. Ну, а теперь он раб Тельмы и постоянно пытается ей услужить. Она может управлять им лучше всех, с ней он смирный, как ягненок, и делает все, что только она ему скажет. «Меня это не удивляет», — заявил галантный Дюпре. «В подобном послушании есть веская логика». Тельма вопросительно посмотрела на него, не обратив никакого внимания на весьма прозрачный комплимент. «Вы так думаете?» — спросила она. «Что ж, я рада. Я всегда надеюсь, что в один прекрасный день рассудок вернется к нему. Поэтому любой признак того, что он способен мыслить логично, мне приятен». Дюпре в ответ промолчал. Было совершенно очевидно, что бесполезно даже пытаться льстить этой странной девушке. Она, конечно же, не воспринимала те комплименты, которые другие женщины чуть ли не заставляли мужчин им делать. Молодой человек смутился. От его парижского воспитания в данной ситуации не было никакого толку. Собственно, он целый день чувствовал себя не в своей тарелке, по той причине, что даже ему самому его высказывания, попытки принять участие в общей беседе, казались какими-то пустыми и бессодержательными. Эта мадемуазель Гулдмар, как он называл про себя Тельму, была ни в коем случае не глупа. Она не просто девушка, о которой можно сказать лишь то, что она красива, и тем самым исчерпать все эпитеты, которые можно было к ней применить. Нет, она не просто статуя из прекрасной плоти, чья внешняя красота полностью определяла все ее основные качества. Она обладает блестящим интеллектом, много читает и много думает о самых разных вещах. А элегантность и достоинство, с которыми она держалась в обществе, сделали бы честь самой королеве. В конце концов, с задумчивым видом размышлял Дюпре, вполне могло оказаться так, что правила и принципы, действовавшие в парижском обществе, являлись ошибочными. Да, это было возможно. Вероятно, в самом деле в природе существуют женщины, которым свойственна настоящая женственность. Красивые девушки, свободные от тщеславия и не ведущие себя фривольно. Да что там, видимо, на свете существовали представительницы прекрасного пола, рядом с которыми самые утонченные парижские кокетки выглядели бы всего лишь как размалеванные куклы. Все это было ново для легкомысленного француза. Незаметно для себя самого он стал вспоминать романтические истории, случавшиеся в давно ушедшие времена французских шевалье, когда пуще всего остального почитались любовь, верность и благородство, и когда Франция могла гордиться тем, что прославилась во всем мире своей приверженностью этим ценностям. Для Пьера Дюпре такой поворот мыслей был странным и совершенно нетипичным. Он никогда не задумывался ни о прошлом, ни о будущем, и вполне довольствовался возможностью получать максимум удовольствия от настоящего. Единственной причиной того, что это все же случилось, видимо, было присутствие на борту яхты Тельмы. Оно, конечно же, как-то необычно влияло на всех остальных, хотя сама Тельма этого не осознавала. Не только Эрингтон, но и каждый из его товарищей в течение дня оказался глубоко убежденным в том, что, несмотря на всю обыденность и негероичность современной жизни, даже в ней можно найти возможности проявить добрые чувства и благородство. Нужно только сделать определенные усилия в нужном направлении. Таков был эффект воздействия незамутненного ничем лишним наносным разума Тельмы, зеркалом которого было ее лицо, на всех молодых людей на борту яхты, разных по характеру и темпераменту. При этом она не понимала этого и всем улыбалась, со всеми весело и дружелюбно беседовала. Ей даже в голову не приходило, что, общаясь со всеми с искренней доброжелательностью и удивительной непосредственностью, она способствовала тому, что в умах и душах тех, кто слушал ее, зарождались весьма серьезные намерения совершить благородные и бескорыстные поступки. Так уж получилось, что под ясным взглядом глаз цвета морской волны, принадлежавших прекрасной молодой женщине, молодые мужчины внезапно осознавали всю бесполезность своего существования. Макфарлейн, задумчиво наблюдая за красавицей из-под своих светлых ресниц, вдруг вспомнил о матримониальных претензиях мистера Дайсуорси, и на его тонких губах появилась язвительная улыбка. «Ну как же, ведь этот тип очень высокого мнения о себе», – пробормотал он себе под нос. «С таким же успехом он мог бы предложить руку королеве, шансы на успех были бы такими же». Тем временем Эрингтон, узнав все, что хотел по поводу Сигурда, весьма искусно пытался выведать у Олафа Гулмара, каковы в целом его взгляды на жизнь и жизненные принципы. В решении этой задачи к нему присоединился Лоример. «Значит, вы не считаете, что мы, то есть человечество, сейчас идем по пути прогресса?» – спросил последний с выражением интереса на лице. В голубых глазах Лоримера при этом в самом деле зажглась искорка ленивого любопытства. «Прогресс!» – воскликнул Гулдмар. «Да ничего подобного. Человечество пятится назад. Возможно, это не очевидно, но это так. Англия, например, утрачивает ту великую роль, которую она когда-то играла в мировой истории. И такие вещи всегда случаются с разными нациями, когда деньги становятся для людей, их представляющих, важнее, чем чистота души, совесть и честь. Алчность – вот что я считаю самой отвратительной особенностью нынешних времен. Она приведет ко всеобщему хаосу и катастрофе, последствия которых человеческий рассудок не в силах даже представить. Мне говорят, что доминирующей силой на Земле в будущем станет Америка, но я в этом сомневаюсь. Ее политики слишком продажные, а темп жизни американцев слишком высок. Они жгут свечку сразу с обоих концов, что является неестественным и очень нездоровым. Мало того, в Америке практически не существует искусства в его высших выражениях. Так что говорить, если там все подвластно его величеству доллару? И такая страна рассчитывает подчинить себе весь мир? Нет, говорю вам, нет. 10 000 раз нет. Америка лишена практически всего того, что в истории человечества делало нации великими и могущественными. Я верю, что то, что уже было, повторится, а то, чего не было, не случится никогда. То есть, я полагаю, тем самым вы хотите сказать, что в мире не может произойти ничего нового, такого, что ознаменует собой движение человека в каком-то другом, возможно, более перспективном, но еще неизведанном направлении, уточнил Эрингтон. Олаф Гулдмар с решительным видом покачал головой. «Этого не может быть», – уверенно заявил он. «Все на свете когда-то уже начиналось и заканчивалось, а затем забылось, чтобы когда-нибудь снова начаться и закончиться и снова быть предано забвению». И так далее, до нового цикла. Ни одна нация в этом смысле не лучше любой другой. Так уж все устроено. Ничего нового произойти не может. У Норвегии, например, тоже был период величия. Вернутся ли те времена, я не знаю. Но в любом случае я до них не доживу. И потому их не застану. Но все же, какое у этой страны прошлое? Гулдмар умолк и устремил в пространство задумчивый взгляд. «Если бы вы жили в прежние времена, вы были бы викингом, мистер Гулдмар», с улыбкой сказал, глядя на него, Лоример. «В самом деле», — ответил старый фермер и совершенно неосознанно гордо вскинул голову. «И для меня не могло бы быть лучшей судьбы. Бороздить моря, преследуя врагов, или в поисках новых земель, которые стоило бы покорить, чувствовать напор ветра и лучи солнца и ощущать, как в твоих жилах пульсирует живая горячая кровь. Да, вот это удел мужчины, настоящего мужчины. Гордость, сила, ощущение собственной непобедимости – это и есть жизнь. Насколько же это лучше, чем жалкое, ничтожное, скучное существование мужчин сегодняшних? Я стараюсь жить как можно дальше от них, дышать вольным воздухом, делать так, чтобы мое тело и мой ум могли наслаждаться радостями природы. Но часто я чувствую, что герои прежних времен намного превосходят меня во всем. Мужчины были другими, когда Горм Храбрый и неистовый Зигфрид захватили Париж и устроили стойло для своих лошадей в часовне, где когда-то был похоронен Шарлемань. Пьер Дюпре поднял голову и с легкой улыбкой сказал: «Ах, простите, но ведь наверняка это случилось очень давно». «Это правда», — спокойно согласился Гулдмар. «И вы, конечно, не поверите в то, что было много веков назад. Скоро настанет день, когда люди оглянутся, чтобы оценить историю вашей империи или вашей республики, и скажут: конечно же, все эти события – мифы. Да, возможно, когда-то это и произошло, но даже если и так, все это произошло слишком давно». Последние слова были сказаны уже гораздо громче и с нажимом. «Месье философ», – дружелюбно заметил Дюпре, – «я бы не решился с ним спорить». «Видите ли, мой мальчик», — продолжил Гулдмар, снова успокаиваясь, — «многие факты, происходившие в древней истории Норвегии, сегодняшними студентами забыты или просто игнорируются. Путешественники, которые сюда приезжают, интересуются только нашими ледниками и фьордами, но они знают очень мало или вообще ничего о племени героев, которые когда-то владели этой землей. Если вы знаете историю Греции, вы, вероятно, слышали о Пифее, который жил за 350 лет до Христа. Он был захвачен в плен войском норманнов и увезен ими с собой. Они захотели, чтобы он увидел землю, где зимой солнце спит. Весьма вероятно, что он побывал именно здесь, в Альтенфьорде. Так или иначе, древние греки хорошо отзывались о так называемых «внешних северянах», как они именовали норвежцев. По их отзывам, эти внешние северяне были людьми, живущими в мире со своими богами и самими собой. Скажу еще вот что. В давние времена одно из самых древних в мире племен, финикийцы, тесно общались с нами. Среди нас до сих пор сохранились остатки их традиций и обычаев. Да, нам есть на что оглянуться, испытывая при этом как гордость, так и печаль. Поэтому всякий раз, когда я слышу о чудесах нового света, о диковинах цивилизации американцев и ее стремительном развитии, я думаю о том, что лучше уж я буду норманном, чем янки. Произнеся эту тираду, Гулдмар рассмеялся. Во всяком случае, на слух первое кажется куда более достойным и благозвучным, чем второе, заметил Лоример. Однако должен вам сказать, мистер Гулдмар, что в том, что касается истории, вы осведомлены намного лучше, чем я. Историю моей страны мне довелось изучать в нежном возрасте, так что теперь у меня в голове осталось лишь весьма туманное представление о ней. Я хорошо помню разве что Генриха VIII, который придумал быстрый и удобный способ избавляться от своих жен. Да еще знаю, что королева Елизавета стала женщиной, которая первой в мире надела шелковые чулки и даже станцевала в них нечто вроде джиги с графом Лестерским. Когда-то, на заре туманной юности, эти вещи казались мне интересными, и потому сейчас намертво отпечатались в моей памяти, в отличие от многих других, вероятно, намного более важных фактов. В ответ на эти слова старый Гулдмар улыбнулся, а Тельма, сверкая глазами, громко рассмеялась. «Ага, теперь я вас раскусила», заявила она и несколько раз с заговорщическим видом кивнула. «Вы совсем не такой, каким пытаетесь казаться. Да, теперь я буду намного лучше вас понимать. Вы настоящий эрудит, очень много знаете, но вам нравится казаться невежей». Лоример просиял и бросил на Тельму взгляд, в котором можно было прочесть благодарность и тихое восхищение. «Уверяю вас, мисс Гулдмар, я вовсе не пытаюсь казаться болваном. И никакой я не эрудит. Вот Эрингтон, если хотите, да, про него можно это сказать. Если бы не он, я бы вообще никогда не закончил Оксфордский университет. В учебе он всегда шел прямо на препятствие и преодолевал его, в то время как я предпочитал без конца топтаться перед ним и, глядя на него, убеждать себя в том, что оно непреодолимо. Фил, не перебивайте меня, вы знаете, что так оно и есть». Он во всем преуспел. В греческом, в латыни, в остальных предметах. Мало того, он, я считаю, прекрасно пишет стихи и даже опубликовал несколько поэм, но только теперь он никогда не простит мне того, что я об этом упомянул. «Успокойся, Джордж!» — воскликнул Эрингтон со смущенным смехом. «Ты вызываешь скуку смертную у мисс Гулдмар!» «Скуку? Что вы?» — мягко запротестовала Тельма, переводя взгляд на молодого баронета. «Мне приятно слышать, что когда-нибудь вы будете жить, не убивая птиц и не вылавливая рыбу. Ведь литературное творчество никому не может нанести вреда». Тут девушка улыбнулась мечтательной улыбкой, которая на ее лице выглядела чарующей. «Вы должны показать мне свои чудные поэмы». Эрингтон густо покраснел. «Да все это чушь, мисс Гулдмар», – торопливо сказал он. «Ничего в них нет чудного, честно вам скажу. Там каждая строчка – просто литературный мусор». «Тогда вам не следует писать стихи», – спокойно заметила Тельма, «потому что в этом случае творчество для вас является источником только сожалений и разочарования». «Если бы все думали так же, как вы», – со смехом вставил Лоример, «это избавило бы нас от большого количества посредственных стихов». «Ха! В вашей стране вы имеете лучшего скальда в мире», – воскликнул Гулдмар, шутливо ударяя кулаком по столу. «Он может научить вас всему, что вам необходимо знать». «Скальда?» – с сомнением переспросил Лоример. «А, вы имеете в виду лучшего поэта. Полагаю, вы намекаете на Шекспира». «Верно», – с восторгом в голосе подтвердил старый фермер. «Он единственное достояние вашей страны, которое вызывает у меня зависть. Как жаль, что он не норвежец. Клянусь Вальхаллой, будь он одним из поэтов, прославляющих Одина, мир, возможно, все еще был бы таким же прекрасным, как когда-то давно. Если что-нибудь и способно убедить меня принять христианскую веру, так это то, что Шекспир был христианином. Если память об Англии и сохранится в истории навсегда, то именно благодаря славе одного лишь Шекспира. Точно так же, как мы до сих пор с нежностью относимся к современной Греции благодаря Гомеру, жившему много веков назад. Да уж, сами по себе страны и империи – штука довольно бесполезная. В истории живут только имена героев. Это дает человечеству возможность лишний раз повторить урок, который оно никак не может усвоить как следует, а именно, что человек, и только человек, может стать бессмертным. «Вы верите в бессмертие?» – весьма серьезным тоном осведомился Макфарлейн. Гулдмар впился в лицо шотландца внимательным, сосредоточенным взглядом, в котором читался живой интерес. «Верю ли я в бессмертие? Да я владею им! Как его можно отнять у меня? Это все равно, что отнять у птицы крылья, у дерева, питающие его соки, океан лишить глубин. Невозможно представить человека без бессмертной души. Какие тут могут быть вопросы? Разве вы не обладаете этим даром небес? И почему я не могу им обладать?» «Не обижайтесь», — примирительно сказал Макфарлейн, в душе удивленный горячностью, с которой говорил старый фермер. «На самом деле, даже он сам, человек, собирающийся стать священником, время от времени испытывал мучительные сомнения по поводу того, справедливо ли вероучение, утверждающее, что кроме земной жизни существует еще и другая. Я только имел в виду, что вы, возможно, иногда задаетесь вопросом, существует ли бессмертие на самом деле». «Я никогда не подвергаю сомнению власть богов», — ответил Олаф Гулдмар, «и жалею тех, кто это делает». «А вот эта самая власть богов или бога вдруг подал голос Дюпре с легкой саркастической улыбкой на губах. Как вы ее понимаете и в чем она выражается?» «Она проявляется в самом законе существования, которому подчиняюсь и я, молодой сэр», — сказал Гулдмар. «В тайнах мира, существующего вокруг меня, в великолепии небес, в секретах морских глубин. Вы, вероятно, до сих пор жили только в больших городах, и потому ваше сознание стеснено определенными рамками, и это неудивительно. Трудно разглядеть звезды над крышами домов. Города – это продукт деятельности человека. Боги и пальцем не пошевелили ради их создания. Я полагаю, что, живя в них, вы и другие люди невольно забываете, о существовании власти богов и их воли. Но здесь, среди гор, вы скоро о них вспомните. Вам следует жить здесь. Это сделает из вас человека». «А вы считаете, что сейчас я не человек?» — спросил Дюпре, по-прежнему весело и благодушно. Гулдмар рассмеялся. «Ну, не совсем», — искренне признался он. «У вас маловато мускулов. Признаюсь, мне приятно видеть сильных молодых людей, способных управлять миром, в котором они живут. Так уж я устроен. Но вы довольно приятный парнишка и, полагаю, тоже на кое-что годны и в конечном итоге справитесь». Гулдмар благодушно прищурился и, налив себе прекрасного хозяйского бургундского, выпил его до дна. Между тем Дюпре, с притворной грустью пожав плечами после вердикта старого фермера, спросил у Тельмы, не порадует ли она присутствующих пением. Девушка, не требуя, чтобы ее долго упрашивали, сразу же встала и подошла к пианино. Играла она хорошо и аккомпанировала себе весьма умело, но ее голос, чистый, мягкий, сильный, проникающий в душу, вот что производило наиболее сильное впечатление. Казалось, такого замечательного тембра нет больше ни у одной женщины на земле. Голос Тельмы, подобный свежему ветру, не был искалечен техническими приемами, придуманными мастерами цивилизованного пения и представляющими собой пытки для голосовых связок. Она исполнила норвежскую любовную песню на родном языке. Ее слова приблизительно можно было перевести так. «Ты любишь меня за мою красоту? Тогда не люби меня. Люби сияющее солнце, бессмертное, вечное, чудное. Ты любишь меня за мою молодость? Тогда не люби меня. Лучше люби весну, что каждый год неизменно приходит и делает все вокруг краше. Ты любишь меня за мои сокровища? О, тогда не люби меня. Люби могучее море с его глубинами. В нем скрыты сокровища, которые куда больше, чем я, заслуживают любви. Ты любишь меня просто так, ради самой любви? Ах, дорогой мой, тогда люби меня. Мое верное сердце — это больше, чем солнце, весна и море, и я отдам его тебе». Когда песня закончилась, в кают-компании какое-то время стояла тишина. Хотя молодые люди не понимали слов, старый Гулдмар, как мог, тихонько переводил им содержание песни, и благодаря этому впечатление, которое произвело на них пение Тельмы, еще больше усилилось. Эрингтон непроизвольно вздохнул. Девушка услышала это и, смеясь, развернулась на винтовом стуле, стоявшем у пианино. «Вы так сильно устали? Или вам грустно? В чем дело?» – жизнерадостно спросила она. «Может, мелодия была слишком печальная? Напрасно я выбрала именно эту песню. Вы ведь не могли понять ее смысла. Она о любви, а там, где есть любовь, конечно же, всегда присутствует и грусть». «Всегда?» — уточнил Лоример, едва заметно улыбаясь. «Я не знаю», — призналась девушка и очаровательным жестом развела руками. «Но так говорится во всех книгах. Должно быть, любовь — это большая боль, но в то же время и огромное счастье. Дайте-ка я подумаю, что еще вам спеть. А может, кто-то из вас споет что-нибудь?» «Ни у одного из нас нет голоса, мисс Гулдмар», — заявил Эрингтон. «Я, правда, думал, что у меня-то он есть, но Лоример меня в этом разубедил». «Мужчины не должны петь», — заявил Лоример. «Они бы этого никогда и не делали, если бы знали, как глупо они выглядят, когда, стоя во фраках и белых галстуках, распевают какую-то бессмысленную чушь о любви. Они ни за что не пошли бы на это. Только женщина может выглядеть привлекательной во время пения». «Что ж, прекрасно», — сказала Тельма со скромной улыбкой. «Значит, вам приятно на меня смотреть, когда я пою?» «Приятно?» Тельма явно выбрала слишком слабый эпитет. Все разом вскочили со своих мест за столом и направились к ней, заверяя ее в том, что, слушая ее пение, испытывали восторг и восхищение. Но она тут же умерила поток их комплиментов едва заметным жестом, который выражал одновременно недоверие и безапелляционный приказ остановиться. «Вам не следует так меня расхваливать», — сказала она и коротко посмотрела снизу вверх на Эрингтона, который, опершись на пианино, буквально пожирал ее взглядом. «Умение петь ничего не значит. Человек, умеющий петь, он все равно, что птица. Они тоже поют, но мы ни слова не понимаем на птичьем языке, как и вы по-норвежски. Вот, послушайте, я вам спою балладу, которую вы все знаете». Тельма, проиграв короткую прелюдию, снова запела, но на этот раз намного тише. По сути, она просто проговаривала под музыку строки из стихов Сент-Бёва. «На лире моей однажды в лесу наигрывал я едва слышно. Голубка, пролетавшая, села ко мне, белая на эбеновую лютню. Но песен нежных не спела мне она, а стала плакать о любимом. Голубка плакала о любимом своем, далеком от нее, далеком». Тельма пропела большую часть этого текста своим прелестным голосом с весьма серьезным видом, но, дойдя до последних слов, случайно перехватила устремленный на нее полный неподдельного восхищения взгляд Эрингтона. Ее голос дрогнул, а щеки покрылись румянцем. Допев до конца, она сразу же встала и, обращаясь к старому Голдмару, который наблюдал за ней с удовольствием и гордостью, сказала: «Отец, уже поздно. Нам следует попрощаться с нашими друзьями и возвращаться домой». «Нет, пожалуйста, не торопитесь», — взмолился сэр Филипп. «Пойдемте на палубу. Там мы выпьем кофе, а затем вы покинете нас, если захотите». Голдмар принял это предложение прежде, чем его дочь успела что-либо возразить. Все отправились на палубу, где Тельму усадили в удобный шезлонг, с которого прекрасно просматривалось все небо. Оно в этот вечер напоминало море расплавленного золота, на котором кое-где были разбросаны неровные, извилистые пурпурно-малиновые прожилки. Молодые люди собрались на носу яхты выкурить по сигаре, но так, чтобы дым не попадал на Тельму. Старый Голдмар не курил, но оживленно участвовал в беседе. Эрингтон, видя, что пожилой фермер полностью сосредоточился на описании лучших методов ловли семги с помощью копья, осторожно приблизился к сидящей девушке, задумчивый взгляд которой был устремлен на сверкающий красками небосвод. «Вам не холодно? Может, принести плед?» — поинтересовался он с нотками нежности в голосе, которых сам, кажется, даже не заметил. Тельма улыбнулась. «У меня есть капюшон», — сказала она. «Он очень хорошо согревает, только не зимой, конечно». Филипп посмотрел на капюшон, который девушка надвинула поглубже на голову, и подумал, что, пожалуй, трудно представить какую-то другую деталь женской одежды, которая была бы столь очаровательна и также подходила Тельме. Ему никогда раньше не приходилось видеть ничего подобного. Капюшон действительно был теплым и имел ярко-малиновый цвет, напоминавший цвет лепестков алой дамасской розы. Он в самом деле идеально гармонировал со светлыми волосами девушки и ее голубыми глазами, которые в этот момент казались задумчивыми. «Скажите мне», — поинтересовался Эрингтон, подходя еще чуть ближе и еще больше понизив голос, «вы простите мне грубость, которую я проявил во время нашей первой встречи?» На лице девушки промелькнуло выражение беспокойства. «Пожалуй, я тоже вела себя невежливо», — мягко сказала она. «Но я ведь была с вами незнакома. Я подумала...» «Вы были совершенно правы», — перебил ее Филипп. «Было очень дерзко и бесцеремонно с моей стороны требовать, чтобы вы назвали свое имя. Я мог бы выяснить его сам, что и сделал впоследствии». Произнося последнюю фразу с некоторым нажимом, Филипп улыбнулся. Девушка подняла на него взгляд, в котором по-прежнему читалась грусть. «И вы рады?» — тихонько поинтересовалась она с некоторым оттенком удивления. «Рад ли я, что узнал ваше имя, что познакомился с вами? Ну, конечно! Как вы можете в этом сомневаться?» «Но почему?» — настаивала Тельма. Вы ведь не страдаете от одиночества. У вас уже есть друзья. Мы для вас никто. Скоро вы уедете отсюда, и Альтенфьорд станет для вас просто сном, и наши имена вы забудете. И это естественно». У Эрингтона буквально кровь закипела от этих слов Тельмы, и он с трудом сдержал поток слов, которые так и рвались у него из груди. Весь пыл Ромео, которого он до сих пор был склонен считать глупым, не в меру романтичным юнцом, разом стал понятен ему в эти секунды. Сейчас он, хладнокровный, гордящийся своим самообладанием молодой англичанин, пожалуй, вполне мог превзойти в пылкости и безрассудстве возлюбленного Джульетты. Несмотря на всю сдержанность Эрингтона, его голос, когда он отвечал Тельме, немного дрожал. «Я никогда не забуду ни Альтенфьорд, ни вас, мисс Гулдмар. Разве вы не знаете, что есть вещи, которые невозможно забыть? Такие, например, как потрясающий красивый пейзаж, или прекрасная песня, или чудные стихи?» Тельма наклонила голову в знак того, что понимает, о чем говорит Филипп. «А здесь столько всего, что нельзя забыть», — продолжил молодой баронет. «Свет полуночного солнца, живописные горы, красота здешней природы. Здесь красивее, чем в других странах, в которых вы бывали?» — с явным интересом спросила девушка. «Намного красивее», — горячо воскликнул сэр Филипп. «Скажу вам больше. По моему мнению, нет более прекрасных мест, чем эти». Тельма тихонько засмеялась. «Вы, я вижу, как это правильно сказать, просто в экстазе», — весело заметила девушка. «А скажите, вы бывали на юге Франции и в Пиренеях?» «Конечно. Я объездил весь континент. Путешествовал столько, что даже устал от этих странствий. А что, юг Франции нравится вам больше, чем Норвегия?» «Нет, я бы так не сказала», — с сомнением в голосе произнесла Тельма. «Ну, может быть, кое в чем. Там так тепло и солнечно, и люди очень веселые. Здесь люди мрачные и упрямые. Мой отец очень любит путешествовать по морям под парусами, и перед тем, как я впервые попала в школу в Орле, мы с ним проделали большой, длинный, чудесный морской круиз. Сначала мы дошли до Голландии и посмотрели тамошние красивые города с их каналами и причудливыми мостами. Потом мы отправились через английский канал в Брест, потом через Бискайский залив в Байонну. Этот город показался мне очень красивым, но мы там пробыли недолго. Дальше мы путешествовали по суше и преодолели большое расстояние, увидев по пути тоже много интересного, и, наконец, прибыли в Арль. И хотя маршрут получился очень длинным, немногим людям он под силу. Я дважды проделала весь этот путь до Арля и обратно, так что юг Франции я знаю довольно хорошо. Да, я думаю, кое в чем там лучше, чем в Норвегии. Что заставило вашего отца отправить вас учиться в такую даль? С любопытством поинтересовался Филипп. «Ну, это нетрудно понять», — сказала девушка, и взгляд ее еще больше смягчился. Настолько, что в нем промелькнула нежность. «Моя мама была родом из Арля». «Значит, она француженка?» — изумился Эрингтон. «Нет», — печально ответила Тельма. «Она была норвежкой, потому что ее родители и отец, и мать родились здесь. Она, как принято говорить, нежеланный ребенок. Пожалуйста, не надо меня больше расспрашивать о ней». Эрингтон тут же смущенно извинился, и щеки его снова залились румянцем. Тельма посмотрела на него открытым взглядом. «Может быть, когда-нибудь я расскажу вам о ней», — сказала она, — «когда мы получше узнаем друг друга. Знаете, мне очень нравится с вами разговаривать. Наверное, большинство англичан такие же, как вы?» «Ну, я не думаю, что являюсь каким-то исключением», — со смехом ответил Филипп. «А почему вы спрашиваете?» Тельма неопределенно пожала плечами. «Вообще-то, я видела кое-кого из них», — медленно произнесла она. «Но они какие-то глупые. Они целыми днями охотятся, все время стреляют или ловят рыбу. И ужасно много едят». «Моя дорогая мисс Гулдмар, «Но ведь и я делаю то же самое», — с улыбкой сказал Эрингтон. «Это всего лишь внешние, так сказать, поверхностные недостатки. Вообще-то англичане — лучшие люди, каких только можно встретить где бы то ни было. Вы не должны судить о них только по их приверженности спорту и активному отдыху, как и по их неумеренному аппетиту. Если вы хотите узнать, какие они, вы должны выяснить, что таится в их душах и сердцах. А еще лучше в их карманах», — игривым тоном заметила Тельма и приподнялась с шезлонга, чтобы взять чашку кофе с подноса, с которым к ней почтительно приблизился Стюарт. «О, какой приятный вкус! Он напомнил мне о кофе, который мы пили в Арле». Эрингтон посмотрел на нее с легкой улыбкой, но продолжить беседу не решился, поскольку к ним с Тельмой подошли остальные. «Вот что я предлагаю», — сказал Лоример, лениво опускаясь в соседний шезлонг и глядя на Тельму. «Мисс Гулдмар, приходите поглядеть, как мы завтра будем ловить семгу с помощью копья. Ваш отец пообещал показать нам, как это делается, так сказать, в норвежском стиле». «Ну, это занятие для мужчин», — слегка высокопарно сказала Тельма. «Женщинам не следует ничего знать о подобных вещах». «Бог мой!» — воскликнул Лоример, который, похоже, был искренне изумлен таким ответом. «Что вы, мисс Гулдмар? В наше время женщины занимаются и интересуются чем угодно. Охотой, стрельбой, боями быков, дуэлями, скачками, чтением лекций, да бог знает чем еще. Они ни перед чем не останавливаются, так что охота на семгу с копьем – это, можно сказать, мелочь в списке достижений представительниц современного феминистского движения». Тельма послала Лоримеру язвительную улыбку. «Я вижу, вы всегда будете гнуть свою линию», — сказала она чуть снисходительно. «Похоже, вам нравится переворачивать все с ног на голову. Но, как бы то ни было, вам никогда не удастся заставить меня поверить, что женщины в самом деле способны на все эти ужасные вещи. Как это вообще возможно? Мужчины им этого не позволят». Эрингтон засмеялся, а Лоример, казалось, просто впал в ступор от изумления. «Мужчины этого не позволят?» – медленно повторил он. «О, мисс Гулдмар, вы очень слабо представляете себе, как сегодня обстоят дела. Вы все еще живете представлениями о былой славе викингов. Разве вы не знаете, что власть мужчин в этом мире закончилась? И женщины делают то, что им хочется. Сегодня проще управлять ударом молнии, чем помешать женщине идти тем путем, который она выбрала, и действовать так, как она пожелает». «Все это чепуха», — решительно возразила Тельма. «Там, где есть мужчина, который может править, он должен править, это совершенно ясно». «Вы действительно придерживаетесь этого мнения?» — уточнил Лоример с еще большим изумлением. «Разумеется, так думают все», — заявила Тельма. «Было бы ужасно глупо, если бы женщины не повиновались мужчинам. В мире наступил бы хаос. Нет, даже не пытайтесь переубедить меня и заставить согласиться с вашими смешными представлениями. Это бесполезно». Девушка звонко засмеялась, встала с шезлонга и уже более настойчиво сказала. «Отец, дорогой, разве нам не пришло время попрощаться?» «Думаю, так оно и есть на самом деле», — ответил Гулдмар, встряхнув головой, словно старый лев, и прерывая весьма утомительную беседу с Макферлейном. «Сигурд будет нас разыскивать, да и бедная Бритта, наверное, уже думает, что мы слишком надолго оставили ее одну. Спасибо, молодой человек». Последняя фраза Гулдмара была адресована сэру Филиппу, который немедленно приказал спустить на воду шлюпку. «Вы подарили нам прекрасный день, в течение которого мы постоянно получали радость и удовольствие. Надеюсь, я смогу каким-то образом отплатить вам за это. Мы с вами должны общаться как можно чаще». Гулдмар и Эрингтон обменялись сердечным рукопожатием, и Филипп предложил проводить старого фермера и его дочь до пристани. Однако Гулдмар отказался. «Ерунда!» — жизнерадостно воскликнул он. — Еще не хватало, чтобы нас везли обратно четверо гребцов. С какой стати мы будем прерывать ваше общение с друзьями? Даже слушать не хочу. А теперь по поводу водопада Ньеде Горза. Мистер Макфарлейн говорит, что вы на нем еще не были. Лучший гид в данном случае – это Сигурд. Мы все соберемся и отправимся туда, когда вам будет удобно. Виды там великолепные, есть на что посмотреть. Завтра мы встретимся, чтобы заняться ловлей семги копьем. Гарантирую, что время для вас пролетит незаметно. Как долго вы собираетесь оставаться здесь? «Как можно дольше», – рассеянно ответил Эрингтон, чей взгляд в этот момент был устремлен на Тельму, которая пожимала руки его друзьям и желала им всего хорошего. Гулдмар засмеялся и хлопнул молодого человека по плечу. «Это означает, что вы еще не устали от здешних мест», – добродушно сказал старый фермер. «Ну, думаю, я смогу не позволить вам скучать». «До свидания и спасибо вам за гостеприимство!» «Да, конечно!» – добавила Тельма, подходя к Филиппу и вкладывая в его ладонь свою маленькую изящную ручку для пожатия. «Я весь день была так счастлива, и это все ваша заслуга! Я вам очень благодарна!» «Это я должен благодарить вас!» – торопливо возразил Эрингтон, осторожно пожимая ее пальцы. «За то, что вы и ваш отец побывали у нас в гостях. Я надеюсь, что мы проведем вместе еще много приятных дней». «Я тоже на это надеюсь», – просто ответила девушка. Тельма и ее отец сели в лодку, готовую к плаванию, и она отчалила от борта яхты. Эрингтон и Лоример, опершись на боковые поручни, долго махали им на прощание шляпами, наблюдая за тем, как небольшое суденышко исчезает вдали, среди покрытых бликами вод, пока даже малиновый капюшон Тельмы совершенно перестал быть видимым. Тогда они вернулись к остальным членам компании, которые прогуливались взад-вперед по палубе, покуривая сигары. «Она красива, словно ангел», — сказал Дюпре весьма лаконично. «Хотя я сомневаюсь, что ангелы настолько же прекрасны». «Этот старый язычник — образованный человек», задумчиво добавил Макфарлейн. «Он несколько раз поправил меня, когда мы с ним решили поговорить немного на латыни». «Правда?» – беспечно рассмеялся Лоример. «Полагаю, теперь вы думаете о нем лучше, чем прежде, Сэнди». Сэнди ничего на это не ответил. Между тем Эрингтон стал предпринимать настойчивые попытки добиться того, чтобы его приятели перестали обсуждать достоинства или недостатки гостей. И через некоторое время разговор переключился на другие темы. Однако позже, уже ночью, Лоример, положив другу руку на плечо и внимательно глядя на него, поинтересовался. «Ну что, старина, ты принял решение? Правильно ли я понимаю, что имел честь пообщаться с будущей леди Брюс Эрингтон?» Сэр Филипп улыбнулся и после небольшой паузы твердо ответил. «Да, Джордж. Так оно и есть. Но, конечно, если я смогу ее завоевать». Лоример тихонько засмеялся и вздохнул. «В этом нет никакого сомнения, Фил», — сказал он. Затем он с улыбкой оглядел красивую фигуру и благородные черты лица Эрингтона и еще раз задумчиво повторил. «Да, никаких сомнений, мой друг. Что ж, пора ложиться спать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, старина», — ответил Эрингтон, крепко пожал другу руку и отправился в свою каюту. Лоример, однако, провел весьма неспокойную ночь. Спал он плохо, все время ворочался. Ему снились странные сны, будто бы к нему то и дело приходили совершенно неожиданные и странные визитеры. Пару раз за ночь с его губ срывалось неясное бормотание. «В этом нет никаких сомнений, ни малейших. Да если бы они и были!» Но последняя фраза осталась неоконченной.